Глава 8. Настоящее. Ли. Ближе к утру Ли все-таки задремала. Сказались перелом и общая истощенность организма. Но полноценным сном это назвать было нельзя. Так, забытье. Поверхностное и тревожное, в котором реальность причудливо смешивалась с образами из подсознания, рождая кошмарные видения. Для полноты мучений не хватало разве что храпа Пумбы. Но Атомит на этот раз то ли сделал выводы и больше заснуть себе не позволял, а то ли просто как-то более удачно лег. Верить Ли хотелось в первое, но опыт подсказывал: не стоит, оставайся на чеку сама. Рассвет застал блондинку разбитой, злой и голодной. Выплюнув спаран, она резко отбросила одеяло и, забыв о сломанной ноге, встала. Щиколотка тут же напомнила о себе болью, но не такой резкой и сильной, как днем ранее. Ли попробовала аккуратно походить по дому без дополнительной опоры, и у нее даже получилось. Теперь главное — не переломаться повторно. Пумбы нигде не было видно. Если бы у двери не стоял его топор, Ли грешным делом решила бы, что Атомит ушел. Интересно, куда он умудрился слинять и зачем? Атомит обнаружился в соседнем доме, том, куда он ночью унес убитых бегунов. И занят он был делом, которое Ли предпочла бы не видеть, но было поздно. Блондинку замутило. Пустой желудок заболькал в попытке сохранить немногочисленное содержимое. Ли отвернулась, помогая ему всем, что было в ее силах. Но перед глазами все равно стоял Пумба с окровавленным подбородком и человеческой печенью в руке. Нет, Ли прекрасно понимала, что печень принадлежит одному из бегунов, и помнила, что Пумба, хоть и был на ее стороне, все равно оставался Атомитом со всеми отсюда вытекающими. Иными словами, Пумба тоже не гнушался плотью иммунных и зараженных. «Пумба, ты...» Блондинка даже не смогла договорить, согнувшись от жесточайших рвотных порывов. Нервы у нее обычно были крепкие, и не такое видала. Но после смерти Рэма спокойно смотреть на каннибализм она больше не могла. Пумба непонимающе уставился на спутницу. «Пумба, ничего не делать!» «Ты бы хоть предупредил!» простонала блондинка. Атомит торопливо вытер пятерней подбородок, но только еще сильнее размазал по нему кровь. «У Пумбы только 2 банки консерва. Пумба оставить их Ли. Ли надо есть и выздоравливать, а Пумба может ей зараженные немного чуть». Умом Ли понимала, Атомит прав. Да и бегун, он ведь все равно уже не человек и никогда им не станет. Но в свете недавних событий смотреть спокойно на подобную трапезу было выше ее сил. Отвернувшись, блондинка медленно и осторожно направилась обратно к дому, приютившему их на ночь. Пумба она этим наверняка обидела, но ей было плевать. На глаза вновь навернулись слезы, а пальцы сами собой сжались в кулаки. Еще вчера Ли была и оставалась богиней смерти. Сегодня у нее появилось новое имя. Спасет ли оно от новых потерь? Покажет только время. Войдя в дом, Ли упрямо вытерла слезы. Консервы, про которые упомянул Пумба, стояли на столе. Блондинка уселась на целую табуретку, взяла первую банку, потянула за металлическое кольцо на крышке. Саму крышку согнула на манер ложки и принялась есть, несмотря на отсутствие аппетита. За этим занятием ее и застал Пумба. Умыться или хотя бы стереть следы крови с подбородка и голой груди Атомит, понятное дело, не догадался, но хотя бы промолчал, увидев хмурую Ли, упрямо давящуюся едой. Доев консервы, блондинка проверила, надежно ли зафиксирована на ноге шина, и поднялась. «Мне нужно в граничный. Знаешь, в какой он стороне?» Пумба отрицательно покрутил головой. «Пумба, не знай». «Ясно», — снова взяла командование блондинка. «Тогда идем на запад. Куда-нибудь выйдем». Из деревни, как ни странно, как раз в нужную сторону вела хорошо вытоптанная тропинка. Ли с ее ногой идти по ней было тяжело, но от многозначительных предложений Пумбы понести ее, как вчера, блондинка твердо отказалась. Во-первых, не особо верила в то, что Атомит снова сможет сдержаться и не облапает ее с головы до ног своими ручищами. А во-вторых, события последних дней совсем выбили Ли из обычного боевого настроя, а ей очень хотелось вновь почувствовать себя привычно сильной и способной в одиночку свернуть горы. Пумба сильно изменился с их последней встречи. Тогда здоровяку, рожденному в Улье, было всего 2 года, но он уже считал себя могучим воином, неутомимым любовником. Самомнение у Атомита осталось на той же высоте, что и было, но вот мозгов существенно добавилось. 2-летний ребенок вырос, пожалуй, лет до 7. Его манера изъясняться осталась прежней. Но в отличие от прошлого Пумбы, этот овладел хотя бы зачатками таких умений, как сочувствие и такт. Через пару часов поле с тропинкой сменилось провинциальным городком с домами-бараками не более 2 этажей в высоту, уютными зелеными двориками со скамейками и дорогой, выложенной бетонными плитами вместо асфальта. Как обычно, пасторальную картину портили искореженные машины, выбитые стекла в домах, разбросанные тут и там костяки и ничем не перебиваемый запах разложения. «Пумба грустить, когда попадает в такие места», – неожиданно произнес Атомид. «Люди жить, люди умереть. Пумба не хотеть умереть. Пумба нравится жить». Лет такой философии едва не споткнулась о стык плит. С трудом удержала равновесие. Помогла Волга, которую блондинка так и использовала в качестве дополнительной опоры, и уставилась на Пумбу. «Ну ты загнул». Сама Ли не была склонна к пространным рассуждениям. Ее не интересовала ни истинная природа окружающих ее вещей, ни причины происходящего в ее жизни. Пустые рассуждения о том, что априори не имеет четкого и практического ответа, были для нее бессмысленной тратой времени. Ли всегда жила просто, поэтому, наверное, и смогла легко освоиться в улье и быстро найти себе место и занятие по душе. Но после множества потерь что-то изменилось и в ней. И, пожалуй, впервые в жизни блондинка вдруг заметила, что все вокруг нее имеет не только практический, но и эмоциональный окрас. Несет в себе отпечатки былых событий, радостей, трагедий, обретений и потерь. Разговаривать о подобном Ли тоже не умела. Так что дальше пошли молча. Да и улей не то место, чтобы болтать. Можно запросто отвлечься слишком сильно и проворонить слишком близко подобравшуюся опасность. Зараженного, Атомита, Мура или просто нечистого на руку рейдера. Людям с крепкой моралью выжить тут сложно. Зато всяким отбросам с пониженной социальной ответственностью, которым убить, что пёрнуть, есть где разгуляться. У Ли мораль и ответственность в характере присутствовали, но вместе с ними имелась и достаточная гибкость, позволявшая определить, когда этими качествами следует воспользоваться, а когда отбросить за ненадобностью. Например, разве стоит применять человеколюбие к мурам и внешникам? Первые охотятся на иммунных, вторые режут их на органы. И те, и другие суть – моральные уроды, поступать с которыми следует так же, как и они ведут себя по отношению ко всем остальным. Добро и зло в понимании Ли были строго противоположными силами, практически лишенными оттенков. Нет, она понимала, что всегда есть нюансы и причины, но судить предпочитала исключительно глобально, по результатам. Приносишь больше зла, чем добра, враг, наоборот, друг, и все. Теперь же она впервые увидела еще и так называемый рог, судьбу. Совокупность не только действий, но и не зависящих ни от кого обстоятельств, которые ведут к тому или иному результату. Увидела в сочетании тихого провинциального городка и кошмара, обрушившегося на него после перезагрузки, перечеркнувшего жизни всех без разбора, и хороших, и плохих. Психика, и так державшаяся на пределе, едва не дала сбой. Ли пришлось заставить себя выбросить из головы все мысли о трагической судьбе тех, кто тут жил, и сосредоточиться на своей. Как и Пумбе, Ли очень нравилось жить, и для того, чтобы продолжать это делать, необходимо было как можно быстрее найти стаб, либо заняться мародеркой. Для повышения шансов на выживание Ли были нужны еда, вода, алкоголь и патроны. Как в городке обстояло дело с оружейными магазинами, блондинка понятия не имела, но уж продуктовые тут точно должны были быть.